Глава 99. Родди хотел, чтобы высочайший визит в его новый дом на Портридж-Роуд прошел безупречно. Мама должна увидеть, какого успеха он добился в жизни. Его дела идут в гору. Компания «Фрахт Экспресс» представляет собой группу грузоперевозчиков, обслуживающих 30 производителей шин по всей стране, от Нью-Йорка до Атланты, от Уичиты до Балтимора. Родди постоянно занят, хотя при этом регулярно находит время прыгнуть в свой быстрый кабриолет «Родстер» и проверить кое-кого из 200 наемных водителей, вовремя ли они доставляют грузы. Платить деньги расхитителям времени он не намерен. Жаль, что его не видит бабушка Хэриет. Как-то утром, вернувшись из церкви, она уснула в кресле и тихо отошла в мир иной. На похоронах Родди лицом к лицу встретился с Гровером. Они не сказали друг другу ни слова. Говорить с отцом Родди было не о чем. Но однажды тот заявился к сыну в офис и потребовал дать ему работу. При этом от него разило виски. В первую секунду Родди онемел от изумления. Он даже решил попытаться что-нибудь придумать, но потом вспомнил, что этот человек годами мучил его мать, затягивая с разводом, и не проявлял ни малейшего интереса к делам сына до тех пор, пока бизнес не стал процветать. Родди выписал чек и протянул его отцу, сказав, что это свадебный подарок и что работы в конторе для него нет. «И это твой ответ отцу спустя столько лет?» — прорычал Гровер, жадно схватив чек. «Ты велел мне убираться, и я убрался. Это был самый верный шаг в моей жизни, па. А теперь у тебя хватает наглости являться ко мне и требовать, чтобы я взял тебя на работу? Интересно, на какую?» — с вызовом произнес Родди. Человек по другую сторону стола был ему чужим. «После всего, что я для тебя сделал, ты должен проявить к отцу почтение». «Я тебе ничего не должен. Только из уважения к памяти бабушки я не отпущу тебя с пустыми руками. Забирай свой свадебный подарок и начни новую жизнь в Кливленде». Секретарь Родди вежливо проводил Гровера к выходу. «Чтоб тебе сгореть в аду!» На всю контору проревел пьяный отец. Родди знал, что больше с ним не увидится. Гровер — часть прошлого, а он, Родди, отныне ни от кого не зависит. Если его и печалило, что отец докатился до такого состояния, то эту печаль затмевала радость и облегчение, что мама и Арчи наконец поженились. Для себя же Родди твердо решил не заводить семью. Никаких связей, никаких подружек и непрошенных поклонниц. Хорошо быть свободным, приходить и уходить, когда вздумается, не оглядываясь на расписание. Новый дом — предмет его гордости. Элегантные кожаные диваны, стеклянные двери, выходящие на террасу, современная кухня с холодильником и встроенной плитой. Иногда Родди даже щиплет себя за руку, дабы убедиться, что все это не сон. Никто ничего не преподносил ему на тарелочке. Родди накрепко усвоил, что успех — это целеустремленность и тяжелый многочасовой труд без отдыха. «Фрахт Экспресс» поднялся на одну ступеньку с такими компаниями, как «Мотор Карго», «Роудвей Экспресс», «Янки Лайнс» и «Моррисонс». Мама и Арчи собственными глазами увидят, каких высот он достиг. Они проведут в Америке свой медовый месяц. Родди купил им билеты до Нью-Йорка. Таким образом, он сможет провести с ними больше времени, чем если бы сам приехал в Англию на свадьбу. Разумеется, Элла, не стесняясь в выражениях, выскажет в письме все, что думает по поводу его отказа. Она преподает в художественной школе и кое-что зарабатывает скульптурными портретами. Родди видел некоторые ее произведения. Скоро она опять отправится путешествовать, на этот раз через Францию и Италию. Так же, как и для него, работа для Эллы главная. Мама даже беспокоится, что Элла слишком много времени проводит в своей садовой студии. Да, такая девушка пришлась бы ему по душе. Она умеет расставлять приоритеты. Между тем обстановка в Европе накаляется. Гитлер, предводитель национал-социалистической рабочей партии Германии, прибегает к все более агрессивной риторике. В газетах пишут о надвигающейся угрозе войны. У любого, кто имеет родственников в европейских странах, эти новости вызывают тревогу. Родди постарается уговорить маму и Арчи переждать неспокойные времена в Штатах. Промышленность в Акроне чутко отреагировала на смену ветра. Предприятия в огромных количествах изготавливают продукцию для военных нужд. Дирижабли, аэростаты, специальные шины для армейских автомобилей. Расширяется авиационная база. Великая депрессия почти забыта. Родди давно хотел съездить в Личфилд, но поскольку бизнес для него на первом месте, он не может позволить себе отсутствовать целый месяц. Без него все пойдет в кривь и в кось. Партнер Родди, Уилл, домосед и семейный человек, более мягкой по натуре. В Акроне они пробыли совсем недолго. В этом городе Селеста всегда ощущала некий дискомфорт, а теперь еще и боялась столкнуться с Гровером. Родди уверил мать, что тот находится в Кливленде с новой женой. Однако Акрон все равно вызывал у Селесты неприятные воспоминания. Арчи рвался домой к началу семестра, в новой школе неподалеку от Стаффорда, куда устроился работать. Поездка получилась замечательная, хоть и утомила молодоженов. Родди из кожи вон лез, стараясь продемонстрировать свои успехи. Во всем угождал гостям и водил в самые дорогие рестораны. И все же печаль из сердца Селесты не уходила. Сын изменился, возмужал, обрел твердость характера. Он постоянно сидел на телефоне, контролировал все дела в конторе, то и дело срывался на работу, оставляя их в своем прекрасном доме, и возвращался только поздно вечером. Он живет в другом мире. За годы вынужденной разлуки мать и сын отдалились друг от друга. Кроме того, Родди уже не считает Англию родиной. Он американец до мозга костей, гордый индустриальными достижениями Акрона и своей транспортной компанией, сотни автомобилей которой несут надпись «Фрахт-экспресс» по всей стране. Селеста получила развод, вышла замуж за Арчи и обрела респектабельность, но сына не вернула. К сожалению, их тропинки давным-давно разошлись. Ее также беспокоит, что у Родди нет ни жены, ни даже девушки. Только бизнес. Всегда только бизнес. Прямо как у отца. Селесту передергивает при мысли, что Родди может пойти по дорожке Гровера и привыкнет снимать напряжение с помощью алкоголя. Хэриет делала все возможное, чтобы мальчик не сбился с пути. Однако ее больше нет. Родди намекал Селесте, что ей с Арчи неплохо бы пожить, а со временем и осесть в Штатах. Предложение заманчивое, хотя и неосуществимое. Арчи сильно тянуло домой, и Селеста не имела права его удерживать. Слухи о вероятной войне Родди на руку. Новые контракты на перевозку грузов сулят неслыханные прибыли. Это отличная возможность для расширения бизнеса. Даже когда они прощались на аэродроме, перед посадкой на рейс до Нью-Йорка. Мысли Родди витали где-то далеко. Он был весь в новых планах, новых идеях. Селеста со слезами на глазах прильнула к сыну, сознавая, что должна сдерживать эмоции. Она могла бы напомнить Родди, что сребролюбие есть корень всех зол, могла бы предостеречь против ложных кумиров, но понимала, что сейчас не время для материнских нотаций. Нужно отпустить сына в свободное плавание, позволить ему извлечь уроки из собственных ошибок. Однако даже если ему понадобится ее помощь, их будет разделять океан, и, стало быть, в следующий раз они встретятся не скоро. «Жаль, что вы не останетесь», — вздохнул Родди. «Дома передайте от меня всем привет». «Все?» Для него уже практически незнакомые люди. Элла, Селвин, миссис Аллен и, собственно, Личфилд. Селеста с улыбкой кивнула. «О, непременно передам», — сказала она, старательно имитируя американский акцент. Улетала она с тяжелым сердцем. «Почему всегда так? Родди расплачивается за мое бегство от мужа-тирана. Он разрывался между нами и сделал свой выбор, так что не надо оглядываться. С ним все будет в порядке. И я тоже справлюсь. Наверное, мои родители испытывали те же чувства, когда я покинула дом. Отпускать всегда трудно и все-таки необходимо. Кроме того, есть шанс, что однажды Родди вернется. Однажды, когда придет время».